целую Марка на прощание и иду к метро, холодной рукой сжимая в кармане шелковистый кошелек с бриллиантами. По дороге у меня возникает идея. Если Уоллен Чарльз может продавать бриллианты, что мешает нам сделать это самим? Чарльз – посредник. Он берет вещи, которые больше не нужны очень богатым людям, и находит тех, кто хочет их купить. Он пользуется чужими деньгами. Если Чарльз со своим дипломом по истории искусств сумел вникнуть в основы торговли активами, то это дело наверняка проще ракетостроения. Как бизнес Марка в Сити, только в меньших масштабах. Мы разбираемся в бриллиантах и знаем 4 признака качества. Вместе искали камень для моего кольца после обручения. Мы знаем их примерную стоимость. Нужно просто найти покупателя. А ведь в Лондоне есть целый район, где продают и покупают бриллианты. Ювелирный квартал Хаттон Гарден. Нужно лишь найти не слишком щепетильного торговца. Посмелее, чем Чарльз. По крайней мере, прощупать почву не помешает. Я сворачиваю с Пикадилли в переулок, вытряхиваю на ладонь один бриллиант и кладу остальные обратно. От станции Фарингтон я направляюсь по пустынным улочкам на оживленную Хаттон-Гарден. Сегодня холодно, дует пронизывающий ветер. По пути я встречаю множество евреев-хасидов, которые придерживают свои широкополые шляпы, чтобы не унесло ветром, и нашпигованных деньгами сомнительных дельцов, закутанных по самые уши в кашемировое пальто. Все куда-то спешат. Может, зря я сюда пришла? С другой стороны, на воровку я не похожа. Разве хорошо одетая женщина чуть за 30 вызовет подозрение, если захочет оценить свой единственный бриллиант? Сюда все за этим ходят, разве нет? Опускаю взгляд на обручальное кольцо. Оно прекрасно. Сейчас я понимаю, что Марку оно влетело в копеечку, а тогда лишь думала о том, как сильно он меня любит, чем пожертвовал, сколько часов работал, чтобы купить эту безделушку. Теперь я вижу в нем своего рода трофей, добычу. У меня на пальце сияет тяжелый труд Марка. Если бы нам понадобились деньги, я пожертвовала бы камнем, не моргнув глазом. Ради нашего дома, ради нашего ребенка. Тоненький золотой ободок под сверкающим бриллиантом значит для меня гораздо больше самого камня. Но теперь, когда мы нашли сумку, это вряд ли потребуется. И если я сумею найти покупателя, нам больше никогда в жизни не придется ничего продавать. Вначале я решаю попытать удачу на открытой бирже. Это просторное помещение со множеством прилавков по периметру, где разные торговцы специализируются на всевозможных камнях и металлах. Над конторками склонились ортодоксальные евреи, а рядом одетые с иголочки кокни. Пестрое лоскутное одеяло семейных предприятий во всем его разнообразии. Не успеваю я сделать несколько шагов, как меня подзывает торговец. На меня вроде бы никто не смотрит, и все же чувствую себя кроликом в свете фар. «Что ищете, дамочка?» — окликает меня некто лысый типичный кокни. Рубашка, галстук, флисовая кофта. Человек, который практично одевается по погоде. У него довольно дружелюбная улыбка. Он мне подойдет. «Я хотела бы продать, а не купить. У меня есть камень в 2 карата из обручального кольца». По-моему, вполне надежная история. Никто не станет спрашивать, чье кольцо. Логично же, что владелец либо мертв, либо больше не в браке. Люди не любят углубляться в такие разговоры. Это не способствует коммерции. По-моему, сам по себе печальный факт, что камень уже не в кольце, отбивает охоту к расспросам. А для подстраховки я придумала небольшую легенду. 2 карата? Чудесно. Давайте на него посмотрим. Он искренне заинтересован. Думаю, при такой работе, как у него, никогда не знаешь, чего ожидать. Что-то в выражении его лица напоминает мне знаменитый эпизод из комедийного сериала «Дуракам везет». Помните, когда Дэл с Родни нашли часы и, наконец, стали миллионерами? Он купился. Я опускаю камень на фетровый поднос на конторке. Не успевает бриллиант коснуться фетра, как торговец хватает его пальцами. Достает линзу, рассматривает подношение и бросает на меня оценивающий взгляд. Я обычная представительница среднего класса, хорошо одетая, далеко за 20 или чуть за 30. Испытание пройдено. Ювелир вновь щурится на камень и подзывает коллегу по имени Мартин. Тот приветствует меня дружелюбным взмахом руки. Он моложе первого торговца. Сын? Племянник? Младший достает свою линзу и придирчиво изучает камень со всех сторон. Затем поглядывает на меня. «Сколько за него хотите?» – деловито спрашивает Мартин. «Они заинтересовались. Мы в игре». «Честно говоря, не знаю. Знаю только, что в нем 2 карата. Огранка и цвет практически безупречны. Наверное, около 5000». Я целюсь как можно ниже. Прощупываю почву. Притворяюсь, что не знаю настоящей ценности камня. А я знаю. Тем более, что мои догадки подтвердил Чарльз. Бриллиант, как и остальные 2 сотни его собратьев, цвета D, высокая прозрачность, чистоты IF, чистой, или VVC1, едва заметные включения. Чарльз дал мне предельно точное описание. Обычный круглый камень с такими характеристиками стоит до 8000 за штуку при оптовой продаже. С учетом налога 9,5. А этот квадратный, в безупречной огранке радиант, повышающий яркость и искристость. Такие встречаются редко и могут стоить от 18 до 20 тысяч без учета налога. Дельцы не верят своей удаче. Флисовый согласно выпячивает нижнюю губу и косится на Мартина. «Как думаешь, рискнем? Поможем девушке?» «Отличный актер. Не зная я правды, решила бы, что они оказывают мне услугу». Мартин вновь смотрит на камень и шумно вздыхает, затем поднимает взгляд на меня. «Думаю, да. Была не была. Почему бы нет? Выписывать?» «Подходит, любезная?» — с улыбкой спрашивает Флисовый. «Я рада, что догадка подтвердилась. Камни можно продать. Есть люди, которые закроют глаза на их происхождение, если мы сбросим цену. Даже если уступить их по 5000 за штуку, мы все равно получим свой миллион. Может и больше, но жадничать нет смысла». «Я делаю вид, что задумалась. Пусть помучаются неизвестностью». «Спасибо. Замечательно. Посоветуюсь с мужем и, скорее всего, заскочу к вам завтра». Мило улыбаюсь своим новым друзьям и прячу камень. Возвращаться я, конечно же, не собираюсь. Замучаешься продавать 2 сотни бриллиантов по одному в разных местах. А крупные игроки не прикоснутся к нашим камням даже палкой. Нам нужен не слишком щепетильный делец, способный за хорошие комиссионные закрыть глаза на кое-какие тонкости. За эти годы Марк рассказывал мне множество интересных историй о своих коллегах и работодателях, чем они только не занимались. Мы обязательно кого-то найдем. Когда я возвращаюсь домой, Марк встречает меня в гостиной, полной боевого задора. Судя по всему, его деловая встреча прошла отлично. К счастью, законы в области финансов большей частью благоприятствуют новому бизнесу. Новые компании открываются как никогда часто, и в нынешнем деловом климате их услуги весьма востребованы. Кроме того, Марк с довольной улыбкой сообщает, что список потенциальных клиентов, над которым он работал, выглядит довольно перспективным.